«Простите, сэр», — обратился он к гоблину, — «каков ориентировочный курс галеона к фунту?» «Один галеон, чуть больше 5 фунтов стерлингов», — чинно ответил гоблин. «Благодарю», — коротко кивнул парень и задался вопросом, какие факторы могут повлиять на скачки курса волшебной валюты. Внезапно возникшую идею обменять часть галеонов на фунты и для надежности открыть депозит в обычном банке, желательно, швейцарском, Саша отбросил. Законы магического мира, по видимости, признавали право 11-летнего пацана на финансовые операции, опираясь на факт владения ключом, а вот в обычном мире нужно было дождаться совершеннолетия. Саша не горел желанием поручать дядюшке Вернону операции со своими деньгами. Этот Боров по-любому что-то нахимичит, и прощайте, бабосики, тоскливо подумал Саша, да и баблишко по факту не мое. Мальчик Саша пытался быть честным и не любил пользоваться чужими вещами. Однако, небольшая финансовая махинация в Гринготтсе была на руку и Александру Петровичу и Гарри Джеймсу, возможность появления которого Саша не спешил сбрасывать со счетов. В 713-м сейфе лежал маленький сверток из коричневой бумаги. Саша не придал ему значения, поскольку был занят обдумыванием вопроса, насколько гоблинское банковское дело отличается от обычного. Наконец, путешествие по недрам Гринготтса закончилось. Саша с Хагридом прошли через огромный холл банка, выполненный из белого мрамора. Александр наконец-то получил на руки копию контракта, но прочтение его решил отложить до дома. Гоблин смерил недоуменным взглядом мелкого паренька в очках, но вежливо промолчал. Уже на улице Хагрид подвел Александра к магазину с вывеской «Мадам Малкин», мантии на все случаи жизни и спросил у парня: «Гарри, ты, сходи в магазин, тебе ж форму надо купить, а я пока, отлучусь ненадолго, в дырявый котел, мне после этих тележек». Саша кивнул. «Да понял я, понял, тележки, ну как же, похмелом тебя замучил, я че, дурак по-твоему, небось, трубы с самого утра горят». «Бросали б вы бухать, мистер Хагрид, а то так и с печенью попрощаться недолго». Александр открыл дверь магазина, где к нему тут же подошла приземистая мадам в розовых одеяниях. «Вот бабы, блин», — думал Саша, пока мадам Малкин вела его вглубь магазина, «в магическом мире прутся от розовых тряпок. Перекосило вас всех, что ли?» В голове снова мелькнули воспоминания о любимой девушке, которая единственная из всех знакомых барышень презрительно относилась к розовому цвету. Из приятных мыслей Сашу бесцеремонно выдернул белобрысый сопляк, стоявший рядом на скамеечке. «Привет, тоже в Хогвартс?» «Вроде того», — недовольно буркнул Саша. Тип казался ему смутно знакомым. «Мой отец покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — протянул пацан нарочито манерным тоном. «Ага», — кивнул Саша и подумал. «А чё бабушка рядом не стоит и сопельки не подтирает? Потом мы пойдем смотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя метлу. Пускай мне папа купит, а я ее как-нибудь потом в школу протащу». «Смотри, не надорвись», — мысленно ответил Саша, оценив худобу собеседника. «Вот же мажорище, е-мое. Еще небось самую дорогую выклянчит. У тебя есть собственная метла?» «Ага, есть», — с тоской подумал парень. «Была, спасибо. Блин, Валдемарту, в квиддич играешь?» «Во что?» – удивился Саша. «Нет, только в баскетбол, и то на физкультуре в универе, если не просплю». «Я играю», – гордо сказал пацан. «Ну и молодец», – похвалил его Александр, отчаянно стараясь не слушать долгую и унылую тираду о том, что собеседник чуть ли не завтра станет звездой сборной факультета. «Ты уже знаешь, на каком будешь факультете?» «Блин, пацан», – достал пронеслось в голове у Саши, который прикидывал, нельзя ли эту разговорчивую соплю чем-то стукнуть и что ему за это потом будет. Белобрысый завел не менее унылую речь о том, на какой факультет он хочет попасть, а с какого сбежит. Саша из последних сил старался не вникать. «Посмотри на этого», — заверещал пацан, указывая на Хагрида, возникшего за окном. «Ну, Хагрид, и че?» — пожал плечами Саша. Блондинчик тут же разразился тирадой о работе Хагрида, о том, какой он дикарь и как неуклюже лесничий, это малый тоже упомянул, пытается колдовать. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — философски изрек Саша и помахал Хагриду. «Так он с тобой», — удивился пацан. «Родители где?» «Умерли. И я не хочу это обсуждать», — Сашино раздражение наконец-то нашло выход. «Мне жаль, но они были из наших, да, не знаю, кого ты называешь нашими. Саша делал пропуски между словами, старательно просеивая маты, которые так и просились на язык. Мои родители были волшебниками, и мы закрываем эту тему. Пацан кивнул и принялся занудно рассуждать о каких-то детях из не наших семей, которым Белобрысый почему-то не разрешал ехать в Хогвартс. Саша прикинул, что пацан может делить на наших и не наших по признаку благосостояния, и даже не нашел, что и ответить. Цензурно все равно не получилось бы. Этот мелкий должен быть благодарен мадам Малкин, которая так быстро закончила с моей формой, подумал Саша, потому что иначе я бы его придушил нахрен и не поморщился. Вообще-то Александр Петрович за всю свою жизнь ни разу никого даже не стукнул, но этот мальчишка определенно мог претендовать на почетное место первой жертвы мальчика Саши. Судя по всему, спиртное оказало благотворное влияние на Хагрида. Он купил Саше мороженое и теперь увлеченно рассказывал о школьных факультетах, квиддиче и прочей ерунде. Парень сначала хотел пропустить информацию мимо ушей, но потом все-таки решил послушать речь лесничего. «Малая мне 100 раз про всю эту муть рассказывала, а я ее не слушал», — подумал Саша, — «вот и имею теперь». Стоял перед этой соплей бледной и кивал как дурак. Чуть позже Саша стоял в магазине «Флориш и Блоттс» и рассматривал книги, которые занимали чуть ли не все помещения. Бытовые чары, как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас любовные чары и многое другое. «Мистер Хагрид, сэр», — повернулся он к лесничему. «Гарри, не люблю я этих сэров, называй меня просто Хагрид», — на «ты» уточнил сотрудник школы. «Ага», — мелькнула в голове парня шальная мысль, — «кентовать значит будем. Ну, ладно, хоть будет с кем бухнуть на Рождество. Слушай, Хагрид, меня родственники донимают, весь капец», — осторожно начал Саша, особенно братишка. «Может, можно было бы их чем-нибудь». Саша кивнул в сторону полочки с книгами о проклятиях. «Плохая идея, Гарри, нельзя в мире маглов магией пользоваться, а на них использовать, тем более. Есть, конечно, особые всякие случаи, там с разрешения министерства», — осторожно пояснил Хагрид. «Нельзя использовать магию вне Хогвартса», — раздался в голове голос любимый. «А нафига я тогда вообще буду всему этому учиться?» — подумал Саша. «Если по итогу я окончу школу, а пользоваться знаниями и навыками не смогу». Парень задал этот вопрос Хагриду, на что лесничий только рассмеялся. «Гарри, ты что же, к маглам вернуться собираешься после школы? Мир магов довольно обширен, хоть и незаметен для простых людей. Будет тебе и применение знаний, и использование навыков, дай только время». «Ага, спасибо, мне че тут теперь, насовсем жить остаться, в чахлом очкастом теле». Единственный магазин, который реально заинтересовал Сашу, назывался «Торговый центр совы». Парень прикупил совиного печенья для совуньи и книгу «Уход за совами для начинающих». Подозревая, что в Хогвартс птичке придется ехать в клетке, Саша прихватил еще и бесплатный каталог клеток, чтобы совунья выбрала себе временный домик. Парень почему-то не сомневался в интеллекте птицы. Забрав стопку книг у продавца и купив котел, весы, телескоп и ингредиенты для зелий, Хагрид и Саша двинулись к магазину волшебных палочек. «Вот куда надо было сразу пятки тащить», — думал Саша, — «тогда можно было этого типа в мантиях чем-то шарахнуть. И пофигу, что мне за это могло быть». Они открыли дверь в магазин, где-то в глубине помещения звякнул колокольчик, и откуда-то появился пожилой человек, настолько неожиданно, что Саша слегка подпрыгнул. Хагрид подпрыгнул не слегка и, походу, что-то сломал. Во всяком случае, отчетливо прозвучал треск ломающегося дерева. «Так и думал, что скоро увижу вас, мистер Поттер», — закивал старичок и пустился в воспоминания о том, какие палочки покупали его родители. «Блин, дед, ты что, реально всех покупателей помнишь?» — мысленно удивился Саша. «Давай мне уже палку-выручалку, и я пошел. У меня сова дома не кормленная». Дед какое-то время порассматривал дурацкий шрам на Сашином лбу, повспоминал палочку Хагрида и наконец-то вытащил из кармана линейку. «Какой рукой вы обычно держите палочку?» — спросил дед, пока линейка сама измеряла его тело вдоль и поперек. «Сам хозяин магазинчика ушел куда-то к палкам. Какой надо?» — спросил Саша. «Если это принципиально, пишу я правой рукой». «Очень хорошо», — старичок подошел к парню, держа в руках несколько продолговатых коробочек. «Попробуйте вот эту». Саша взял из рук Оливандера палочку и покрутил ее в руке. Палка как палка, подумал парень, абсолютно не слушая пояснения продавца о древесинах и сердцевинах. Продавец забрал у Саши палочку и сунул ему в руку другую, а потом еще одну, и еще. Александр принципиальной разницы между палочками не видел, а дед, похоже, забавлялся от души. Саша иногда помахивал предложенными палочками перед носом, но никаких чудес не происходило. Психи они тут все, конченые психи. Вызывать сотрудников дурдома и паковать всю улицу оптом. Спустя час дед сунул Саше в руку очередную палочку, и парень в очередной раз взмахнул деревяшкой. Внезапно из палочки вырвались красные и золотистые искры, осветив пыльное помещение, Хагрида, Алливандера и обалдевшего от неожиданности Сашу. По руке парня разливалось приятное тепло, и слова сами по себе соскочили с языка. «Можно эту взять?» «Да, молодой человек, это как раз то, что надо». «Так-так, любопытно, очень», – забормотал старик и принялся упаковывать палочку. «Что такого любопытного?» – нетерпеливо спросил Саша, «мы же вроде именно этого и добивались». «Мистер Поттер», – старик снова уставился на Сашу выпученными глазами, «ведь помню все палочки, которые продал, все до единой. Внутри вашей палочки, перо Феникса, я вам уже сказал». «Да», – удивился Саша, «упс, прослушал, да пофиг». Обычно Феникс дает одно перо, но в тот день он дал два. «Щедрый пацан», – буркнул Саша. «Мне представляется очень любопытным, что эта палочка выбрала вас». Алливандер пропустил реплику мальчика мимо ушей, в то время как ее сестра, которой досталось второе перо Феникса, оставила вам этот ужасный шрам. «Чего?» – возмутился мальчик. «В смысле, сэр, вы ничего не путаете?» «Нет-нет, 13,5 дюймов, тис». Тот, кого нельзя называть, совершил много великих дел, вот только все они пошли во вред. Магический мир ждет от вас больших свершений, мистер Поттер. Ага, мысленно согласился Саша, только привезите меня в Хогвартс, уж я-то свершу. Так свершу, что весь ваш магический мир забегает в поисках способа отправить Александра Петровича домой. Глава 7. Пора в школу. Саша приехал домой и быстренько оттащил покупки наверх, умудрившись не привлечь внимания домочадцев. Дадли пялился в телевизор, позабыв обо всем на свете, тетушка была где-то на заднем дворе, видимо, любовалась идеально подстриженными кустиками, а Вернон был еще на работе. Совунья радостно заухала, увидев совиное печенье, и принялась лакомиться. Саша спрятал палочку подальше, дабы избежать соблазна ею воспользоваться. Его напрягла фраза Хагрида по поводу министерства, и развернул сверток с книгами. «Курсическая книга заговоров и заклинаний первый курс», – прочитал Саша, – «фигня. Пробовать все равно ничего нельзя, а читать вхолостую, все равно, что читать кулинарную книгу на голодный желудок. Только тоску нагоняет. Теория магии. Тоска смертная. Теории, гипотезы, тьфу. Миром правит конкретика, а сопли по бумаге развозить и я могу». Пособие по трансфигурации для начинающих. По транс чему? Еще одно непроизносимое слово. Небось, директор ведет. А что, частенько получилось бы, предмет и препод дополняют друг друга. Саша пару раз попробовал произнести фразу к Дамблдору на трансфигурацию и забористо проматерился. Чуть язык не сломал, мать вашу. Не, буду говорить. К этому на эту кому надо, тот поймет. Ладно, что там дальше? 1000 магических растений и грибов. Юх-ху-ху. Вот это да. Школа юных наркоманов. Грибочки-грибочки, научите меня магии. Вот чего они все стрёмные такие, на волшебных грибочках сидят. Магические отвары и зелья. Из той же оперы. Как сварить травку и грибочки для усиления эффекта. Е-мое, это точно школа магии. Фантастические звери и места их обитания. О, а вот это уже интересно. Саша отложил книгу на тумбочку. Надо же узнать, идет русалка на блесну или нет. Темные силы. Пособие по самозащите. Не думаю, что это весело, зато, по крайней мере, полезно. Надо все-таки вспомнить, че там было в первом фильме. Если меня действительно должен угрохать какой-то тип, то книжку придется выучить от корки до корки. А по нападению, кстати, пособие не положено. На коленях мальчика лежала последняя книга. История магии Батильда Бэкшотт. Прочитал Саша и осторожно провел пальцем по обложке. «Не знаю, бабуля, живы вы еще или нет, но Лили была права. Я таки буду учиться по вашей книжке». Сердце мальчика сковала тоска. Если бы не чертов Волдеморт, он нормально бы жил с Лили и Джеймсом, дрых бы спокойно под сказки старушки Батильды, гонял бы с Сириусом на мотоцикле или на метле. Он бы подрос и нормально объяснил всем этим ребяткам, что он, Саша, а не Гарри, и тогда вся дружная компания точно придумала бы план его возвращения домой. Эх, мечты, мечты, Саша смахнул со щеки непонятно откуда взявшуюся слезу. Савунья ласково клюнула мальчика за палец. Парень пролистал историю магии и понял, что его опасения оправдались. Та же обычная история, навевающая такой же приятный и здоровый сон. Саша отложил этот учебник, справедливо подумав, что до него все равно придется добраться, и взял книжку поинтереснее. Через 2 часа парень расстроился еще сильнее. Судя по описанию автора, русалки мало того, что на блесну не повелись бы, так еще и действительно оказались высокоорганизованным народом с какими-то таинственными обычаями, собственной вертикалью власти и даже инфраструктурой. Наткнувшись на фразу «русалки строят сложные жилища», Саша почесал затылок. «Слышишь, Савунья, они овладели строительством подводных сооружений. Блин, я бы на это глянул. Интересно, какие они материалы используют?» «Ладно, замяли с русалками», — погрустнел парень и продолжил чтение. За книгами Саша скоротал остаток лета. Особого рвения к волшебным знаниям у него не было, нет, но заняться было особо нечем. 30 августа парень решил примерить школьную форму, что вызвало у него бурю негодования. «Твою мать!» – простонал Саша, увидев собственное отражение в зеркале. «Я похож на бабу. Блин, это все прикольно, но я, че, серьезно должен так по школе рассекать, а остальные тоже так будут ходить». Саша вспомнил мелкого блондина в магазине мантии и усмехнулся. «Значит, все. И этот мажористый сопляк тоже. Интересно, купили этой сволочи болтливой метлу, или нет? Если да, — обратился парень к сове, — посмотрим, что бывает с теми, кто переступает через директорское нельзя». Вечером 31 августа Саша слегка задержался на кухне после ужина. «Дядюшка», — вежливо проговорил парень, — «вы не могли бы завтра снова подбросить меня до Лондона?» «Еще чего», — отрезал Вернон. «Не то, чтобы решил напоследок прокатиться на вашей шее, просто...» Саша слегка замялся. «Вы представляете, как я буду выглядеть в электричке с чемоданом и птичкой? А вдруг рядом со мной будет ехать кто-то из ваших знакомых?» Последняя фраза была сказана тихо и вкрадчиво, но именно она и произвела нужный эффект. «С ума сошел», — озверел дядя Вернон. «Если меня и мою семью хоть кто-то свяжет с таким, как ты...» «Вот-вот», — поддакнул мальчик, — «это навредит вашей репутации, не так ли? А так вы просто высадите меня у вокзала и быстренько уедете, чтобы никто не успел заметить номера машины». На лице дяди Вернона отразилась кровопролитная внутренняя борьба. С одной стороны, ему предлагали впустить в машину частичку этого, дядя боялся даже мысленно произнести слово «волшебство», с другой стороны, соседи действительно знали мальчишку в лицо, и если бы хоть кто-то увидел мальца с его жутким багажом, по поселку немедленно поползли бы разнообразные слухи, сплетни, пересуды и кривотолки. Чего дядюшка боялся больше, неизвестно. Но утром 1 сентября Александру позволили загрузиться в машину, довезли паренька до Лондона и даже помогли допереть тележку с багажом до перрона. Видимо, любящий дядюшка лично желал убедиться, что племянничек уехал и не вернется под вечер. На 9-й платформе Саша любезно поблагодарил Вернона и подождал, пока тот скроется из виду. То, что должно было произойти дальше, ему бы точно не понравилось. Из первого фильма Саша запомнил немного, но способ перехода на платформу 9¾ он знал прекрасно. То есть, чтобы попасть в школу волшебства, достаточно просто хорошенько жахнуться головой об стену. Или есть дополнительные условия. «Саш, прекрати», — попросила рыжеволосая девушка. «Нет, серьезно. Требования к толщине стены, к марке кладки. Или, может быть, для этого подходят только английские стены. Саш, между платформами 9 и 10 есть проход. Все. Дай кино спокойно посмотреть. Нет там никакого прохода», — проворчал Саша и запустил на телефоне Angry Birds. «Отлично», — расстроенно подумал Саша. «Сейчас мне предстоит с разбегу влупиться в кирпичную стену. Эх, готовьтесь, санитары, пассажир с сотрясом на подходе». Парень хорошенько разбежался и двинулся на стену. Однако все произошло достаточно мягко. На 5 секунд наступила тишина, а затем шум вокзала возобновился. Вот только в этом шуме отчетливо слышалось уханье нескольких десятков сов. 5 минут, полет нормальный», — усмехнулся Саша и побрел к поезду. Сдав чемодан и птичку в багажное отделение, парень залез в поезд и пошел по узенькому коридорчику в поисках свободного купе. Везде уже рассаживались ребята, переговариваясь между собой, и Александр понял, что в поезде едет не только первый курс, а вся школа. Люди вокруг делились какими-то новостями, что-то обсуждали. «Надо и себе заиметь хоть какую-то компанию», — подумал Саша, и так уже привык сам с собой разговаривать, «скоро начну вслух базарить, как псих какой-нибудь. Упекут меня в дурку и прощай, надежда на возвращение». Наконец-то нашлось пустое купе. Несмотря на желание хоть с кем-то поболтать, в устоявшуюся компанию Саша навязываться не хотел. Впрочем, если бы кто-нибудь подсел к нему в купе, он бы не стал возражать. Вот только никто не подсаживался. Поезд тронулся с места, и мальчик ощутил жгучую обиду в сердце. Ладно, в младшей школе да для всех против него построил, ну а здесь-то кто постарался? Если этот бледный, вспомнил парень персонажа с косого переулка, пришибу нафиг. «Прости, пожалуйста», раздался голос со стороны двери, «можно к тебе, а то везде занято, а с братьями и их друзьями ехать не хочется». В дверях купе стоял огненно-рыжий пацан со смущением на лице. «Ну, проходи, коль не шутишь», — пожал плечами Саша, «долго нам ехать. Мои братья говорят, что к вечеру приедем», — осторожно протянул паренек и добавил, «бы им не доверял, они очень любят всякие шутки». «Приколисты, значит?» — весело переспросил Саша, «ну и ладно, все равно в одном купе едем. Будем знакомы, Гарри Джеймс Поттер». Рыжий замер, глядя на протянутую для рукопожатия руку. «Серьезно? Серьезнее некуда», — ответил Саша. «Рон», — быстро проговорил пацан и ответил на рукопожатие. «Ты правда Гарри Поттер? Блин, у меня документов с собой нет», — так бы предъявил. Александр потихоньку начал звереть. Мало того, что взрослые вздыхают и чуть ли не в ноги падают, так еще и малолетки по 300 раз будут переспрашивать. «А точно? А правда? А честно? Прости», быстро проговорил новый знакомый, «просто про тебя столько писали, и про твой шрам. Слушай, а если я тебе шрам покажу, поверишь?» Заговорщицки прошептал Саша и заметил, как округлились глаза у соседа по купе. Парень осторожно провел рукой по лицу, убирая со лба челку. «Вот это да!» – благоговейно прошептал Рон, «настоящий. Или шрам?» – уточнил Александр. «Ты, и шрам?» – сосед по купе продолжал говорить шепотом. Саша удовлетворенно хлопнул в ладоши. От резкого звука Рон слегка подпрыгнул. «Рад, что ты мне поверил», — расплылся в улыбке парень, и Рон тоже заулыбался. «За какую квиддичную команду ты болеешь?» Видимо, новый знакомый решил, что они окажутся фанатами одной команды, но Саша вдребезги разбил эту надежду. «Я вообще квиддичных команд не знаю. Я с маглами всю жизнь прожил, они таким не увлекаются». Лицо Рона вытянулось от удивления, но вскоре пацан заговорил, объясняя правила игры в квиддич, рассказывая, как он был на одном матче, куда его с собой взяли старшие братья, а под конец рассказал, что его заветная мечта – купить наконец-то метлу. «Все равно первокурсникам метлу нельзя», – отмахнулся Саша, когда Рон начал сокрушаться по поводу отсутствия денег на летательный аппарат. «Зато у меня крыса есть», – сказал попутчик, «она не совсем моя, она только сейчас моей стала». До этого ее хозяином был мой брат Перси, но в этом году он стал старостой Гриффиндора. Рон гордо выпрямился, как будто это он, а не брат, стал старостой. Ему купили сову, а мне отдали его крысу. «Поздравляю», как можно веселее сказал Саша, имея в виду и обретение домашнего любимца, и назначение брата старостой. Вот Рон достал крыску из внутреннего кармана куртки. Конечно, сову хотел, но родители бы не потянули покупку двух сов. Поэтому мне отдали крысу. Рону, судя по всему, не нравилось донашивать за братом питомца. Еще мне отдали старую палочку Чарли, форму Билла и книжки Фреда и Джорджа. «Кто все эти люди?» — в панике спросил Саша. «Это все мои братья», — вздохнул Рон. «Перси, староста Гриффиндора, Фред и Джордж, близнецы и шутники, а Билл и Чарли уже окончили Хогвартс и получили неплохую работу». «Круто», — хмыкнул Саша. «Давай, рассказывай». Парня действительно интересовало, какие профессии получают взрослые люди в волшебном мире. Билл работает в банке Гринготс и сейчас в Африке по их делам, а Чарли в Румынии занимается изучением драконов. «Это опасно, но очень интересно», — Рон совсем паник. Видимо, пацан был младшим в семье, и ему надо было приложить много усилий, чтобы выделиться из орды братьев. «Все равно круто», — приободрил пацана Саша. Разговаривать с Роном оказалось даже интересно. Рыжий вырос в волшебном мире и много о нем знал. При этом он не был таким заносчивым и самодовольным, как тот бледный штрих, так что Саша отдыхал душой, наслаждаясь, наконец, живым общением. В памяти всплывали куски из фильмов, и парень вспомнил, что за Гарри Поттером действительно всю дорогу таскался какой-то рыжий Кент. «Ну, ладно, Кента тоже нашли», — мысленно похвалил себя Саша, «там еще баба была, но это не принципиально». По коридорчику прошла женщина с тележкой, набитой всякими сладостями. «Что-нибудь перекусите?» — спросила женщина, заглядывая в купе. Саша вышел в коридорчик и рассмотрел ассортимент. Сладости имели неизвестные названия и такой же неизвестный вкус. Парень взял на пробу всего по чуть-чуть и вернулся в купе. Рон восхищенно смотрел на покупки нового знакомого. «Круто тебе», — немного завистливо пробормотал Рон и запихнул руку в карман куртки. Вид у рыжего был довольно жалкий, и Саша догадывался почему. Сосед был младшим из шести братьев, так что ему могло и не доставаться сладостей. «Чего расселся? Помогай давай», — продемонстрировал Александр широту души. «Один столько не съем, лопну нафиг. Ты серьезно?» Круглые от удивления глаза Рона забавляли, «меня вообще-то есть сандвичи». «Чувак, забей», — расслабленно протянул Саша, жуя тыквенное печенье. Рон подсел к новому знакомому и тоже принялся уплетать сладкое. Где-то через полчаса в двери купе постучали. В дверях стоял какой-то растерянный мальчик, который готов был расплакаться. «Извините, вы тут не видели жабу?» «Настоящую», — зачем-то уточнил Саша. «Нет, не видели. Зато у нас шоколадных полно. Хочешь, угощайся». Нормальное адекватное общение привело парня в состояние душевного равновесия, тем более пацана было жалко. «Нет, спасибо», — покачал головой мальчик, «меня жаба убежала, живая». «Не парься, найдется твоя жаба», — успокоил пацана Саша, «раз живая, значит должна сидеть где-то и квакать. На вот, печенюху, и радуйся жизни». Мальчишка помялся и взял угощение. «Спасибо, если вдруг вы ее увидите, обязательно подержим до твоего возвращения», — заверил его Саша. Мальчик ушел дальше. По коридорчику какое-то время еще раздавались его шаги, звук открываемых дверей и тихие вопросы. В одном из купе откровенно заржали в ответ. «Не понимаю, как можно расстраиваться из-за жабы», — пожал плечами Рон. «Ну, мало ли, что у человека в душе», — философски ответил Саша. «Может, это подарок любимой бабуле и пацан просто не хочет расстраивать родственницу. Я вот на каникулах сову приручил, целый месяц извел на это дело, прикинь. Я бы тоже расстроился, если бы она от меня сдернула после всего». От подобной идеи Саша поморщился и быстро закусил нехорошие мысли жабой. «Шоколадный, разумеется. Гарри, как думаешь, уже можно немного поколдовать?» Вдруг спросил Рон. «Не знаю. Мы вроде как вне Хогвартса, но вроде как на пути к нему. Если совсем чуть-чуть, то сильно нам не влетит. На крайняк, съедем на то, что мы первокурсники и не знали, что нельзя». Подобный опыт у Саши уже был. Когда-то, господи, это 100 лет назад было, на первом курсе строительного они с друзьями опоздали на пару строжайшего препода на целых полчаса, но удачно съехали на то, что долго искали аудиторию. В тот раз даже не влетело. Мне Фред с Джорджем подсказали заклинание, которым можно крыску перекрасить, заговорщицки прошептал Рон и достал палочку. «Ты уверен?» С подозрением переспросил Саша, «ты вроде говорил, что они любители пошутить. Вдруг крыску раздует, чем мы тогда делать будем? Они шутники, но добрые», — попытался оправдать братьев Рон, «ничего слишком вредного мне бы не сказали». «Ну, тогда пробуй», — усмехнулся Саша. Рон взял крыску в руку и торжественно занес над ней палочку. Дверь купе снова распахнулась, на этот раз к ним заглянула в гости девочка с густыми волосами и, надо же, уже в мантии. «Ребята, вы не видели жабу?» «Невилл ее потерял, а я помогаю ему с поисками». «Ну так, видели». У девочки был слишком начальственный тон, который рассердил Рона и развеселил Сашу. «Он у нас уже был», — весело сообщил Александр. «Настоящей жабы у нас не было, а шоколадную он не взял. Хочешь, возьми ты». «Нет, спасибо», — жестко отказалась девочка и повернулась к Рону, мне кажется, или в поезде чары запрещены. Чуть-чуть не считается, ласково пропел Саша, глядя на стремительно краснеющего Рона, табличек с предупреждением нигде нет, а если бы ты нам не сказала, мы бы и не додумались, так что бери печенюху и любуйся, крыска сейчас поменяет цвет. Девочка не ожидала такого ответа и машинально взяла тыквенное печенье. Жирная глупая крыса, торжественно провозгласил Рон и был прерван громким Сашиным хохотом. Что такое? Меньше пафоса, дружище, проговорил мальчик сквозь смех, ты же крысу перекрашиваешь, а не мировую справедливость восстанавливаешь. Девушка неодобрительно посмотрела на Сашу. Не мешай ему, пожалуйста, практически приказала она и повернулась к Рону, продолжай. Ага, Рон снова поднял палочку, жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет, и стань такой же как масло, как яркий солнечный свет. Ничего не поменялось. Рон помахал палочкой, но все оставалось по-прежнему. Хотя, нет, не совсем. Крыса уснула. Ты уверен в этом заклинании? Менторским тоном спросила девочка. Мне кажется, оно не действует. Лично я попробовала некоторые простые заклинания, и они все работали. Где ж ты их пробовала, зайка? Ласково поинтересовался Саша. Колдовала вне Хогвартса, да. Нехорошо, солнышко. Это получается, что нам нельзя, а тебе, можно. Ты такой умный, немного нервно сказала девочка, и этот тон напомнил парню голос другой девушки, постарше, как же таких умных зовут. Простите, мисс, что не представился, ехидно сказал Саша, Гарри Джеймс Поттер к вашим услугам. Девочка удивленно раскрыла рот. Правда, я читала о тебе. В современной истории магии в развитии и упадке темных искусств в величайших событиях волшебного мира в 20 веке в... Довольно, мисс, попросил Саша, то я сейчас лопну от гордости. Кстати, как к вам обращаться? Меня зовут Гермиона Грейнджер, ответила девушка и покосилась на Рона. Это твой друг. Меня зовут Рон Уизли, пробормотал мальчик, краснея. Очень приятно, произнесла девочка, вам пора переодеться. Мы... «Наверное, скоро приедем». Глава 8. «Ну, здравствуй, Хогвартс». Гермиона Саше не понравилась. «Еще одно непроизносимое имя», — подумал парень, «вот у этого рыжего нормальное понятное имя, человеческое. И у братцев его тоже. А то поназывают детей не пойми как, а люди мучаются потом». «Чем задумался?» — спросил Рон. «Да так», — расплывчато ответил Саша, «обо всем сразу и ни о чем конкретно». «Тебе не показалась странной эта девочка?» – спросил новый приятель. «Ну, у всех свои тараканы в голове», – равнодушно сказал Саша, «этой мисс тараканов зовут стремление к лидерству и любовь к нравоучениям. Честно, чувак, бывает и похуже». Дверь купе снова распахнулась. На этот раз гостей было трое, а один из них был уже знаком Александру. «А вот и похуже», – пробормотал Саша. Бледный пацан из магазина «Манти» внимательно рассматривал Александра. «По всему поезду говорят, что тут едет Гарри Поттер», протянул бледнолицый и кивнул на своих спутников. «Это Крэб, а это Гойл». «Ага», — подумал Саша, «свинья номер раз и свинья номер два». «Спасибо, я запомнил». Ребятки по телосложению напоминали Дадли, поэтому ассоциации в голове сложились сами по себе. «Меня зовут Драко Малфой», — гордо выпрямился пацан. Рон покашлял, старательно скрывая смех. «Тебя и представлять не надо». Повернулся к рыжему Драко. Папа сказал, что рыжие и веснушчатые обычно из семьи Уизли. Там больше детей, чем родители способны прокормить. Рон побагровел. Поттер, поверь, в нашем мире есть семьи волшебников куда круче остальных. Малфой снова обращался к Александру. Тебе незачем общаться со всяким сбродом. Я помогу тебе разобраться, кто есть кто. Блондин протянул руку для рукопожатия. Слушай, звезда Квиддича. «Без сопливых разберусь», — ответил Саша и добавил, «кстати, дружок, а папашка тебе метлу купил, или по попе настучал, чтоб ты не мнил о себе сильно много». На щеках Драко Малфоя появились розовые пятна. «Поттер, на твоем месте я был бы осторожнее в выражениях», — злобно прошипел мальчишка, «если ты не научишься вежливости, закончишь как твои родители. Запомни, Драко». Саша резко вскочил с места и указал пальцем куда-то в коридор, «смотри». Чьи-то пятки засверкали, это не я учиться вежливости побежал, нет, да что ты себе позволяешь, задохнулся от возмущения Малфой. Малфой, будешь много выпендриваться, я себе еще кое-что позволю, как по мне, Синяк под глазом идеально оттенит твою аристократическую бледность. Саша понимал, что спутнички Малфея крупнее его в два раза каждый, но эта белобрысая сопля портила ему день. Крэп и Гойл сжали кулаки, Рон тоже поднялся со своего места, но драке не суждено было завязаться. Мирно спавшая крыска рыжего вдруг проснулась и засуетилась на сидении. Услышав шуршание, трое гостей повернулись на звук, и уже в следующую секунду с жуткими воплями выскочили из купе. Впрочем, уже через минуту на смену им прибежала Гермиона. «Вы можете нормально ехать, а не шуметь на весь вагон». Девочка сделала акцент на слове «нормально». «Кто шумел?» «Мы», – переспросил Саша. «Да мы сидим тихо, как мышки и кушаем печенюхи. Кстати, на еще одну, может ты от голода такая нервная». Девочка приняла печенье, но продолжала вопросительно смотреть на мальчиков. «Ребятки просто зашли к нам поздороваться», – с самой милой улыбкой продолжил Саша. «Кто ж знал, что они испугаются неперекрашенной крыски?» «Это правда». Девочка воззрилась на Рона. «Да», – энергично закивал рыжий. «Ну ладно», – Гермиона выпрямилась в струнку и погрозила мальчикам пальцем. «Но если только я узнаю, что вы тут деретесь или еще что похуже». «Не узнаешь», – ласково протянул Саша и всунул в руку девочке еще пару печенюшек. «Ты говорила, что пора переодеться». «Да, вот этим мы и займемся». Парень мягко выставил Гермиону в коридорчик и закрыл за ней дверь. «Знаешь, Гарри, если мы с ней окажемся на одном факультете, я повешусь», – проговорил Рон. «Не повесишься», – успокоил его Саша, – «было бы из-за кого». Как бы Александр не желал оттянуть этот момент, надеть мантию все же пришлось. Радовало только то, что так расхаживали все пассажиры поезда и, похоже, вообще не придавали значения бабскому виду. Саша пару минут попереживал и решил забить. Впрочем, вместо форменных брюк парень надел джинсы, купленные в конце августа в одну из поездок в Лондон. Все равно под мантией их никто и не заметит, успокоил себя Саша. В августе парень действительно совершил несколько поездок в Лондон. Как только Саша, несколько отвыкший от документов, разобрался с условиями вклада в Гринготтсе, он тут же понесся в банк. Сейф, который посещали они с Хагридом, предполагал только хранение, но никак не наращивание капитала. После получаса изучения всех возможных условий вкладов Александр Петрович с престарелым гоблином сошлись на 20% годовых. Можно было, конечно, получить и более крутые дивиденды, но при вкладе под 21% и выше гоблины начинали непомерно задирать стоимость аренды сейфа. Вложив денежки под 20% годовых, Саша получал около 1000 галеонов дивидендов в первый же год и платил гоблинам 5 галеонов в месяц за аренду сейфа. Это, конечно, тоже был грабеж. Александр попробовал поторговаться и сбить аренду до 4 галеонов, но сморщенный гоблин был непреклонен. Или 5 галеонов в месяц, или баблишечка бестолково пылится в сейфе. Саша мысленно обматерил сотрудника банка и согласился. Кроме того, парень обменял некоторую сумму денег в фунты, маленький гоблин в обменном пункте даже не попытался его надуть и направился в Макгловские кварталы. Там парень приобрел пару джинсовых брюк, пару рубашек, 5 пар носков и, хорошо подумав, теплый свитер. «Ура, блин!» – возликовал Саша, одежда моего размера. «Наконец-то!» Хорошо подумав, парень прикупил еще спортивный костюм, пару футболок с прикольным принтом и кроссовки. «Хрен его знает», – подумал мальчик, – «вдруг в этой школе тоже есть физкультура? Не в мантии же кросс сдавать». Впрочем, одежда была заботливо припрятана до отъезда в Хогвартс. Парень разумно предположил, что завидев на племяннике новые шмотки, Дурсли заинтересуются их происхождением. Ставить родственников в известность о неожиданно появившихся капиталах Саша не планировал. Мысль о жирной лапище Вернона, ложащейся на галеоны и сикли, нагоняла на парня тоску. Поэтому дома пришлось таскаться в обносках братца. «Мы подъезжаем к Хогвартсу», через 5 минут прозвучал невесть откуда голос машиниста, и Саша невольно вздрогнул. Поезд сбавлял скорость и вскоре остановился. В коридоре собралась невероятная толпа народа, и все старались выйти из поезда первыми. Где-то впереди Драко Малфой старательно распихивал соседей локтями. Вскоре раздался ужасный визг и пространная речь, сообщавшая всем вокруг, что здесь присутствует наследник древнего и богатого рода Малфоев, и обращаться с ним нужно уважительно.